не плакалась, а пела вьюга, чуть не как благовесть за утренней среди мги, раскатывались снеговые крутни и пели басом путников шаги. Угольный дом скользил за дом угольный, откуда руки в поле простирал. Там мучили, там сбрасывали в штольни, там измывали шахтами Урал. Там ели хлеб, там гибли за бесценок, там белкою кидался в пихту кедр, там был зимы естественный застенок, валютный фонд обледенелых недр. Там по юрам пустились перелески, пристреливались, брали, жгли дотла и подбегали к женщине в черкеске, оглядывавшей эту ширь с седла. Пред ней, за ней, обходом в тыл из флангов, куря сползла гражданская война. И ты б узнал в наезднице беглянку, что бросилась из твоего окна. По всей земле осипшим морем грусти дымя сгремел и стлался слух о ней, Маруси, тихих русских захолустий, поколебавшей землю в 10 дней. Не плакались, а пели снега крутни, и жулики ныряли внутрь пурги, и укрывали ужасы и плутни, и утопавших путников шаги. Как кратеры дымились кольца в юге, их каждому подкрадывался вихрь, и переулки лопались с натуги, и вьюга вновь заклепывала их. Безвольные, по всей первопрестольной, сугробами, сугроба на сугроб, раскачивая в торбах колокольни, тащились с цепи пешеходных троп.